Железная печь. Давным-давно, когда еще колдовство удавалось, один королевич был заколдован ведьмою и засажен ею среди леса в большую железную печь. Много лет кряду провел он там, и никто не мог его избавить. Однажды зашла в лес королевна, она заблудилась в лесу и никак не могла выйти на дорогу, которая вела в королевство ее отца. 9 дней бродила она по лесу и, наконец, опустилась перед железной печкой. Тогда раздался голос из печки: «Откуда ты пришла и куда идешь?» «Я потеряла дорогу в королевство моего отца и не могу домой попасть». Тогда опять раздался голос из печки: «Я твоему горю помогу немедля, если ты дашь мне расписку, что исполнишь мое желание. Я королевич, постарше тебя, королевны, и хочу на тебе жениться». Королевна испугалась и подумала: «Боже ты мой, да что же я с железной печкой делать стану?» Однако ж, так как ей очень хотелось вернуться к отцу, она подписала, что исполнит его желание. А он сказал ей: «Ты должна вернуться, принести с собою ножик и проскоблить дыру в железе». Затем он дал ей провожатого, который шел с нею рядом и ничего не говорил. Однако же в 2 часа доставил ее домой. Все в замке обрадовались ее возвращению, а старый король бросился к дочери на шею и расцеловал ее. Но она была очень опечалена и сказала: «Милый батюшка, как бы ты знал, что со мною случилось? Не бывать бы мне дома, не выйти бы мне из дремучего леса, как бы не пришла я в лесу к железной печи, то и должна была я выдать расписку, что вернусь к ней, ее от чего-то избавлю и за нее же замуж выйду». Тут старый король так перепугался, что чуть в обморок не упал. Дочь-то у него была единственная. Вот и сговорились отец с дочерью, что вместо королевны следует пойти мельниковой дочке, красавице. Вывели ее в лес, дали ей ножик в руки и велели скоблить железную печь. Вот и скоблила она 24 часа подряд и ничего проскоблить не могла. Когда стало рассветать, из печки раздался голос: «Мне сдается, что на дворе светает». А красавица отвечала: «И мне тоже кажется, потому что я слышу, как работает батюшкина мельница». «А, так ты Мельникова дочь. Ступай же сейчас обратно и прикажи, чтобы королевна сюда пришла». Пошла красавица к королю и сказала, что тот, кто в печке сидит, не хочет, чтобы она скребла печку, и требует к себе королевну. Король опять перепугался, а дочь его стала плакать. Была у них еще на примете дочка свинопаса, еще красивее мельниковой дочки. Они той пообещали денег, лишь бы она пошла к железной печке вместо королевны. Пошла она туда и еще там 24 часа печь скоблила. Однако же ничего поделать не могла. Как стало рассветать, из печки опять раздалось: «Мне сдается, что на дворе светает». А красавица отвечала: «И мне тоже кажется, что я слышу, как батюшка на рожке играет». «Так значит, ты пастухова дочка. Сейчас убирайся и прикажи сюда прийти королевне. И скажи ей, что я исполню обещание. А если она не придет, все в ее королевстве распадется и разрушится. И камня на камне в нем не останется». Услышав это, королевна стала плакать, видит, что приходится ей сдержать обещание. Простилась она со своим отцом, захватила с собой ножик и пошла в лес к железной печке. Придя туда, она начала скоблить железо, и железо поддавалось. И 2 часов не прошло, как уже королевне удалось проскоблить маленькую дырочку. Взглянула она через нее внутрь печи и увидела там красавца-юношу, который блистал золотом и драгоценными камнями, и который понравился ей чрезвычайно. И вот она продолжала скоблить железо и выскоблила, наконец, такое отверстие, из которого он мог вылезти. Тогда и сказал он: «Ты моя, а я твой. Ты моя невеста и избавительница». Он при этом хотел ее тотчас взять с собою в свое королевство, но она выпросилась у него с отцом повидаться, и королевич ей это позволил, с тем, чтобы она с отцом своим сказала не больше 3 слов, а потом опять вернулась бы. Пошла она домой, но сказала более трех слов, и железная печь вдруг исчезла и унеслась далеко-далеко за стеклянные горы, за острые мечи. Однако же королевич-то был свободен и не был уже заключен внутри ее. Затем королевна простилась с отцом своим, взяла у него денег на дорогу, но немного, опять пошла в большой лес и стала искать железную печь, но сыскать ее не могла. Искала она ее 9 дней кряду и так, наконец, проголодалась, что не знала, что ей делать, потому что у ней ничего с собою не было. Когда завечерело, она взобралась на небольшое дерево и думала там провести ночь, чтобы укрыться от диких зверей. Когда наступила полночь, она увидела вдали небольшой огонек и подумала: «Ах, там бы я могла провести ночь спокойно!» И слезла с дерева и пошла на огонек, по пути творя молитву. И вот подошла она к маленькому старенькому домику, около которого росло много травы, а перед домиком лежала небольшая кучка дров. И подумала королевна: «Куда это я зашла?» Заглянула она в окошко и ничего не увидала внутри домика, кроме больших и маленьких жаб, а также и стол прекрасно накрытый, и вина, и жаркое на столе стояли, и тарелки, и бокалы все были серебряные. Собралась королевна с духом и постучалась. Тотчас большая жаба послала маленькую отпереть дверь королевне. «Малышка хромоножка, зеленая ножка, костяной ноги собачка, погляди поскорей, кто стучится у дверей!» Когда она вошла, все жабы ее поприветствовали и усадили. Спросили, откуда она и куда идет. Тогда она все рассказала им, что с ней случилось, и как из-за того, что она нарушила запрет и сказала более трех слов, печка от нее скрылась вместе с королевичем. И вот теперь она решила сыскать его и бродить по горам и долам, пока не найдет. Тогда приказала старая толстая жаба маленькой жабе, чтобы та принесла ей шкатулку. «Малышка хромоножка, зеленая ножка, костяной ноги собачка, поскачи-ка живей, принеси ларец скорей!» Затем они королевну накормили и напоили, привели ее к прекрасно посланной постели, и она в ту постель легла и заснула с Богом. С рассветом она поднялась с постели, и большая жаба дала ей 3 иголки из большой шкатулки. «Иголки тебе пригодятся», — сказала старая жаба. «Тебе придется через большую стеклянную гору перебираться, да через 3 острых меча перекидываться, да через большую воду плыть. Как через все это перейдешь, так своего милого вновь найдешь!» Дала ей она еще про запас 3 вещи. Большие 3 иглы, колесо от плуга и 3 ореха. Тут королевна ушла, и когда прибежала к стеклянной горе, то взобралась на нее при помощи 3 иголок. А перебравшись, вколола эти иголки в укромное местечко, которое постаралась хорошенько запомнить. Потом пришла к 3 острым мечам, села на свое колесо и разом и перекатилась через них. Наконец, переправившись через большое озеро, королевна пришла к большому прекрасному замку и стала наниматься в служанки, отлично зная, что в этом замке живет ее королевич, которого она освободила из железной печи в большом лесу. Она и была принята за небольшое жалование на место судомойки. А у королевича была уже другая невеста, на которой он собирался жениться, предполагая, что его избавительница давно уже умерла. Вечерком, когда королевна всю посуду вымыла и все свое дело переделала, она нащупала у себя в кармане три ореха, данные ей старой жабой. Разгрызла она один орех и собиралась съесть ядрышко, и вдруг видит там в скорлупе чудесное королевское платье. Прослышала об этом невеста, пришла к ней и стала у нее торговать то платье. Да при этом и сказала, не служанке то платье носить. Но королевна отвечала, что не желает платье продавать, а даром отдаст ей, коли она дозволит ей одну ночь провести в опочивальне ее жениха. Невеста ей это дозволила, потому что у нее на платье глаза разбежались. У нее ни одного такого платья не было. Когда наступил вечер, она сказала своему жениху, «Эта глупая девка хочет сегодня в твоей опочивальне ночь провести. Коли ты против этого ничего не имеешь, так и я тоже», — сказал он. Однако же она поднесла ему стакан вина с сонным зельем, и он заснул так крепко, что королевна не могла его разбудить. Проплакала она всю ночь и все приговаривала. «Я тебя в дремучем лесу из железной печи освободила. По всему свету тебя искала, через стеклянную гору перебиралась, через три острых меча перекатилась, через воду переправилась, прежде чем тебя доискалась, а ты меня и слушать не хочешь». Слуги, сидевшие у двери опочивальни, слышали, как она всю ночь плакала и причитала, и наутро сказали об этом своему господину. На другой день, убравши посуду, королевна разгрызла второй орех, а там платье лучше первого. Как увидела его невеста, так захотела и это купить. Но денег королевна за это платье не брала, а выпросила себе позволение еще одну ночь провести в опочивальне жениха. Невеста, однако ж, опять дала жениху сонного питья, и тот опять так крепко спал, что добудиться его было невозможно. Напрасно королевна всю ночь плакала и причитала. Он ничего не слышал, слышали только слуги, которые ему о том на другое утро и рассказали. Когда она на третий день разгрызла третий орех, то отыскала в нем платье еще прекраснее двух первых. Оно так и горело золотом. И это платье невеста пожелала, и королевна его уступила ей за разрешение провести еще и третью ночь в опочивальне жениха. Но на этот раз королевич остерегся от сонного питья и пролил его мимо рта. И чуть только она начала плакать и причитать: «Дорогое мое сокровище! Не я ли тебя избавила в дремучем лесу да из железной печи?» Королевич вскочил с постели и сказал: «Ты моя настоящая невеста! Ты моя, а я твой!» Затем он ночью же уехал с королевной в карете, и у фальшивой невесты увезли все платья, так что она из постели подняться не могла. Прибыв к большому озеру, они через него переправились, через три острых меча на колесе перекатились, да и через стеклянную гору на иголочках перелезли. Так добрались они, наконец, до старого домика. И как в него вошли, он обратился в большой замок. Все жабы тоже избавлены были тем временем от чар и оказались заколдованными королевнами и королевичами. Тут и свадьбу сыграли, тут и жить остались, потому что этот замок был побольше того, что у отца королевны. Но так как старик-отец ее жаловался на свое одиночество, то они его к себе перевезли, да и стали жить при двух королевствах, да при супружеском добром согласии. Мышка мимо пробежала, сказку кончить приказала.